Сами цеха внутри тоже подверглись капитальной модернизации, главное это заливка бетоном пола, иначе нужных требований по чистоте не достичь. Но заливали не просто бетоном, в котором использовался речной гравий, там нужны были светлые тона, поэтому делали бетон, где в качестве наполнителя применялся мрамор мелкой и средней фракции. После застывания поверхность бетона подвергалась шлифовке, и получалось очень даже прилично. Знаю, многие уверены, что эта технология изобретения позднего советского периода, но они ошибаются, шлифованная мраморная крошка широко применялась в конце 19 века, так что никакого прогресса в этом нет. Кстати, шлиф машины пришлось делать самим, так же, как испекать для них абразивные сегменты из карбида кремния. Хоть все это и самоделки, но получилось же, и неплохо получилось. И как всегда пришлось повоевать с всякими попытками украшательства, нашлись некоторые товарищи, которые достали где-то розовый мрамор и попытались с его помощью раскрасить серые будни. По головам им стучать сильно не стали, однако объяснили, что заборы можно красить любой краской, но только если она зеленого цвета. Следующая проблема – это электричество. Даже без расчетов стало понятно, что мощности существующей ТЭС под новое оборудование и освещение будет недостаточно. На первое время может помочь авиазавод, но у них тоже скоро возникнут те же проблемы. И что делать? Проводить работы по модернизации котельной мы не можем, заявил мне Дмитрий Степанович, когда я поинтересовался, в чем проблема и почему у всех такое похоронное настроение, поэтому придется хитрить и отключать освещение и часть производственного оборудования во время работы электропечей. Дожили, хмыкнул я, придется ацетиленовые прожектора ставить, а куда деваться, скривился главный инженер. Ладно освещение, там хоть как-то проблему можно решить, а с оборудованием так не получится. А поставить в работу резервный генератор, там тоже засада, отмахнулся он, две обмотки деформировались, изолирующий шпон из-под них выкрошился. В качестве временной замены использовать можно, а на постоянной основе не получится, надо в ремонт отправлять, и неизвестно сколько делать будут. Ремонт, неужели это настолько сложно, что не справимся своими силами? Недолго думая запросил вычислитель, насколько сложно поменять обмотку без всяких приспособлений на генераторе постоянного тока. И кто бы мог подумать, для замены обмотки требуется не так уж и много, сама электропроводная шина, рабочая киянка, которой он будет охаживать эту шину, чтобы уложить ее по сложной траектории. Короче говоря, никакой особой квалификации там не нужно, единственная проблема в том, чтобы делать все аккуратно. Сам проводник имеется, рабочий, а я кто? Осталось найти киянку, ведь в Сибири это такой дефицит. А ты точно сможешь? Сомневается мой благодетель. Ничего не испортишь, даже если у меня возникнет такое желание, ничего не получится. Смеюсь в ответ, деревянной киянкой железо не поцарапаешь. Конечно же, это упрощенное понимание процесса, есть еще подводные камни, но суть та же. Мы всегда думаем, что на специализированных предприятиях для ремонта используется сложное оборудование, и даже не догадываемся, что иной раз технология, пришедшая из каменного века, гораздо эффективнее современного высокопроизводительного оборудования. Да, так и оказалось, ничего сложного. Муторно, есть такое. Тяжело, конечно, медная шина, используемая в намотке, вес имеет приличный, потягая ее родимую туда-сюда, а в остальном проблем нет, так что обмотки заменили и никаких трудовых подвигов вроде тех, что требовали запредельных усилий и самоотверженности, не потребовалось, нудно и скучно все произошло. Надо же, как на ремонтном заводе сделали, восхищался начальник котельной, принимая работу, надо было заодно и другие обмотки заменить. Вот что за люди, как старуха из сказки про золотую рыбку, все им мало. Пусть радуется, что хоть с этим справились. Во время монтажа генератора в связке с турбиной выяснилось еще одно узкое место, на два агрегата расхода пара может и не хватить, но это уже организационные проблемы. Пусть используют уголь нормальный, а не то, от чего отказалась железная дорога. После установки дополнительных мощностей смело взялись за освещение, количество осветительных приборов было увеличено на порядок относительно того, что было, это потребовало заменить все кабели, так как старые имели недостаточное сечение, чтобы выдержать возросшую силу тока. Взялись и за прокладку воздушных 6 атмосферных магистралей, американское оборудование, прибытие которого мы все ожидали, иногда работало именно на сжатом воздухе. И наконец, приточно-вытяжная вентиляция, Сколько копий на этом сломали, не счесть. Но все-таки удалось доказать, что установка обычной вытяжной вентиляции приводит к сквознякам и большим потерям тепла. Кроме того, пришлось бы ставить много калориферов в разных местах цехов, обслуживание которых не такое дешевое дело. И все-таки завод успел подготовить цеха к приему американского оборудования. Вот только оборудование это использовало дюймовую систему измерений. Теперь-то до нас дошло, почему так легко в наркомате согласились отдать нам практически новые станки и прочее оборудование. Даже печи имели градуировку градусов по Фаренгейту. Вот это засада. Казалось бы, ну и что из того, наносим на нониусы новую разметку, метрическую, и вперед работать. Как бы не так, если на печах еще можно так поступить, ибо температурная шкала там линейная, и Фаренгейты легко соотносились со шкалой Цельсия, то на станках не получится, ибо обороты радиальных шкал в метрической системе никогда не совпадут с дюймовой. И что теперь делать? А то же, что делали всегда другие моторостроители с лицензионными чертежами, переводить размеры из одной системы измерения в другую, только там дюймы пересчитывались в миллиметры, а у нас наоборот, рядом с размерами в миллиметрах ставили размеры в дюймах. Потом все эти чертежи тащили мне, так как оказалось, что, несмотря на перекрестную проверку, ошибок в них хватало. «Не понимаю», – удивлялся Дмитрий Степанович, – «как у тебя получается найти ошибку в расчетах с одного взгляда на чертеж? Что я мог сказать ему на эту тему? Сам я, естественно, ничего не видел, а вот вычислитель пересчитывал все мгновенно, а потом отмечал, где закралась ошибка. Я сам обалдел от открывающихся перспектив, это даже не компьютеризация, такие возможности круче на два порядка, как бы не облениться в конец с этой железякой». Естественно, весть о моих способностях дошла до директора, и он, не задумываясь, выдал. А я давно подозревал, что с ним не все в порядке. Другие в его возрасте мяч гоняют, а он на технике свихнулся. После того, как корпуса были подготовлены и станки расставлены по местам, началась прокладка электрики, и тут обнаружили, что грамотных электриков у нас нет. Так-то просто протянуть кабели по цехам много ума не надо, а вот сделать правильный расчет, чтобы оптимизировать установку информеров, преобразователи напряжения постоянного тока, по цехам и рассчитать нагрузки, дабы напряжение не проседало в импульсе больше допустимого, задача уже непростая. Все дело в том, что электродвигатели присланных станков рассчитаны на другое напряжение постоянного тока, и это привело к существенным проблемам. Интересно, откуда вообще взялся такой подарочек? Только не надо говорить, что это чья-то ошибка, как бы то ни было, на постах вы насидели грамотные специалисты, такой промашки они никогда бы не допустили. Следовательно, это оборудование либо досталось нам даром, либо в результате какой-то аферы, смысл которой не понять с высоты нашего полета. Пришлось за специалистами обращаться в ГУЛАГ, ведь в 36-м только там можно было найти грамотных инженеров. В отличие от других сидельцев, от Сахи, электрики считались интеллектуалами, белой костью, и зачастую они имели куда больше свободы, их никто не охранял. Однако на вечернюю перекличку они должны были являться к сроку, если иное не было оговорено. Вот для одного такого персонажа и было сделано исключение, наши бригады по установке и наладке оборудования работали круглосуточно, а так как это оборудование имело сопроводительную документацию не на русском языке, то остро требовался специалист-электрик, умеющий читать такую документацию. Миерович Марк Иосифович, любезно предоставленный на производство лагерным руководством, прекрасно разбирался в вопросах адаптации нашей системы электропитания к американскому оборудованию. Лично для меня он был спасением, иначе пришлось бы светиться мне, а оно еще неизвестно, как это откликнется в будущем. И так уже все косятся, одни из зависти, мол, везет же дураку, отчим главный инженер, другие из классовой ненависти. Отчим ведет себя как барин и такого же Борчука растит. Ну да, нельзя сейчас высовываться, а то подстригут под общий уровень, а у меня так не получается, то с одним засвечусь, то с другим проколюсь, как по анекдоту, когда за разведчиком парашют по земле тащился. Вот пусть теперь Миерович такие отношения расхлебывает, ему можно, он уже получил 10 лет за интеллигентность. Однако, Хрунов хорошо понимал, что все это счастье не навсегда, поэтому, недолго думая, прикрепил к специалисту трех выпускников политехнического института и предупредил, если эти выпускники вскоре не освоят все тонкости процесса, то не видать заключенному хорошие характеристики. Ага, освоит, не знаю, что им там преподавали в политехническом, но и в теории, и в практике. Они как специалисты представляли из себя хоть и не полный ноль, но близко к этому, поэтому начинать обучение надо было с азов. Все бы ничего, но недавние студенты почему-то решили, что ничему хорошему репрессированный их не научит, и от дополнительных вечерних занятий попытались откосить, по старой привычке. Некоторое время я наблюдал со стороны за выходками советских специалистов, а потом надоело, взялся за их воспитание, не сам, конечно, стуканул Семенову, а того долго просить не надо, дай только наставить на путь праведный. Пара дней в камере гауптвахты, где температура не поднимается выше 10 градусов, и вся дурь из головы молодых людей быстро выветрилась. Жестко и не совсем по-человечески, но такие были времена, сюсюкать никто не собирался. А вот мне с этим Мейровичем, не имеющим никакого отношения к музыке, пришлось здорово поспорить, уж сильно не нравились, что в результате его подключения в сети должны были появиться перекрестные помехи, вызываемые переключением реверса двигателей. Молодой человек пытался убедить меня Мрак Иосифович, Мрак, моя переделка его имени, при реверсе обратный выброс энергии неизбежен, двигатель начинает работать как генератор. Да, неизбежен, соглашаюсь с ним, но сам по себе скачок не опасен, опасна высокочастотная составляющая, которая проникает в сеть при переключении, в результате мы можем получить пробои в обмотках электродвигателей. Нужно ставить дроссельно-конденсаторный фильтр. Откуда у вас такие познания? Впрочем, это не важно, в чем-то вы правы, но это же дополнительные работы, мы можем не успеть к сроку. Если не будем успевать, то я сам пойду к главному инженеру и договорюсь, а если не получится, то и к директору пойду. Вас никто не будет слушать, попытался отмахнуться от меня Мейрович. Ну, да, в его глазах я прожектор, нахватавшийся кое-чего из теории. Однако зря он так, комсомольцы это сила. Уже через 3 дня я ему притащил 20 штук дросселей, которые намотали прямо поверх набора пластин, вырубленных из железа сгоревшего трансформатора. Конденсаторы нужной емкости тоже нашли у железнодорожников, осталось все это собрать в коробки и навесить на станки. Однако вынужден признать, что ваши слова не расходятся с делом, похвалил меня Мрак Иосифович. Когда я работал в университетской лаборатории, мы тоже старались делать все быстро. В лаборатории? Ха! Тогда понятно, по какой причине столь уважаемый человек отбывает свой срок. Из истории известно, что многие научные деятели имели свой взгляд на теорию мирового революционного движения. И эти взгляды не то, чтобы противоречили официальной доктрине коммунистической партии, но кое-какой диссонанс в стройную теорию вносили. Конечно же, никакой опасности научные работники из себя не представляли, ибо у интеллигенции слова всегда расходились с делом, но посадить тех, кто не может держать язык за зубами, на всякий случай надо. А чем конкретно занимались, надеюсь, не чем-то секретным. Без всякой задней мысли спрашиваю я, как сказать, пожимает плечами Мейрович, у нас сейчас все секретно. Радиолампами занимались, надо было найти способ увеличить срок их службы. Тоже мне, бином Ньютона, хмыкнул я и тут же прикусил язык. А ведь срок службы радиоламп это действительно проблема в Советском Союзе, мало того, что брака очень много при производстве ламп, но и сами лампы имеют очень малый срок службы. По этой причине любой ремонт радиопередающего устройства начинался с замены радиоламп, и каждая уважающая себя мастерская пыталась создать как можно больший запас, что приводило к острому дефициту электронных приборов. Да и я-то хорош, за всеми этими делами чуть было не забыл про проблемы связи. Суть этой проблемы в том, что в СССР в конце 30-х годов катастрофически не хватало компактных радиостанций, поэтому если бомбардировщики еще хоть как-то обеспечивались радиосвязью, то с истребителями решать проблему никто не торопился. Так-то начальник управления связи генерал-майор Николай Иванович Гапич постоянно бил тревогу по этому поводу и даже за 7 месяцев до начала войны подготовил доклад о состоянии службы связи Красной Армии, в котором указывал на неудовлетворительное снабжение войск средствами связи. Но на это никто не обращал внимания, так как Народный комиссариат электропромышленности, НКЭП, не был в составе оборонных наркоматов, а значит, его потребности в снабжении удовлетворялись во вторую очередь. А самое неприятное заключается в том, что предприятие, которое было занято производством радиоламп в СССР, Эта ленинградская Светлана с началом войны прекратила выпуск радиоламп вообще и перешла на производство боеприпасов. Таким образом, следовало в первую очередь обратить внимание на разработку и производство радиоламп в СССР, хотя во время войны появится возможность закупать радиолампы у американцев, но кто сказал, что мы не можем создать что-либо лучше? Далее следовало обратить внимание на конденсаторы, то, что выпускается сегодня для применения в аппаратуре непригодно, в первую очередь это касается бумажных конденсаторов. Нужно отрабатывать технологию изготовления этих изделий из слюды, тем более что в Ленинграде уже производится что-то подобное, но пока широкого применения не получило. А ведь именно в Иркутске сейчас работает слюдяная фабрика, то есть все нужное под рукой. Что касается прочих элементов аппаратуры, то это совсем не проблема, небольшая мастерская разрешит ее. Но, вот именно, но, в СССР ничего нельзя сделать инициативно. Например, производство радиоламп сразу попадет под пристальное внимание НКЭП, и там не разрешат выпускать свою оригинальную радиолампу, а потребуют организовать выпуск того, что им нужно в настоящий момент, ибо производственный план всегда находится под угрозой. Конденсаторы тоже приберут к рукам, как только станут известны их характеристики. Вот и попробуй что-то сделать. И все же, стоит мне светить будущими знаниями, которые можно получить от вычислителя. В эти времена отношение к грамотным инженерам чисто потребительское, если вдруг возникала потребность, то никого не уговаривали, поступали просто, арестовывали по надуманному обвинению и запихивали в шарашку. И попробуй возмутиться, тогда без разговоров поедешь лес валить в окрестности Хаймякина, один из полюсов холода. Может лучше промолчать, пусть оно идет своим чередом, как раньше. Нет, не получится. Тут есть проблема, если есть возможность помочь хорошему человеку, то почему бы не сделать это? А если не сделаешь, то потом будешь переживать, или как говорили в моем времени минус один в карму. Ладно, была не была, все равно никто этому еврею не поверит, если он покажет на того, от кого получил знания. Хаим, молодой человек, а вы вообще имеете представление, о чем идет речь? Обиделся Мрак Иосифович, ведь радиолампы это не то, что вы видите в абажуре. Разве, неужели сделать ее намного сложнее? Ерничаю в ответ. Но Мейерович не понял моего веселья и принял все за чистую монету, по крайней мере, в его глазах я увидел всю глубину своего падения. Хорошо, хорошо, поднимаю я руки, признавая поражение, а вы можете сказать, что осветительные лампы достигли предела своего совершенствования. Насколько мне известно, начиная с 1906 года, когда Ладыгин предложил использовать в качестве нити накаливания вольфрам, никаких качественных изменений в лампах не произошло. Но я не отрицаю, что когда-нибудь эти лампы будут усовершенствованы еще. Но вы же наверняка занимались исследованием люминофоров? Да. Тогда предлагаю заняться изготовлением ламп для завода на основе свечения люминофоров. Кидаю завлекательную идею для Мейеровича. Хаим, задумывается тот, не скажу, что это нечто новое. Такие попытки уже делались, но все же лампы накаливания все равно намного дешевле. Но не в условиях моторостроительного завода, возражаю я, вы, наверное, знаете, что лампы освещения жуткий дефицит. Доходит до того, что распределением их занимаются наркоматы. Если у моторостроительного завода появится собственная мастерская, которая решит проблемы освещения, то это будет серьезная заявка на ваше освобождение. Как освободят? Так и посадит, хмыкнул Мрак Иосифович. Не факт, у меня есть еще кое-что, что сразу после освобождения переведет вас в совершенно иной статус, продолжаю рассыпать приманки. Не слишком ли вы молоды, чтобы давать такие обещания, улыбается заключенный. А все же, не хотите попробовать, товарищ следователь, с меня теория и технология, с вас реализация. Мало ли чего я хочу, пожал плечами Мейерович, решаю не я, а начальник лагеря. Мне важно иметь ваше согласие, остальное будет на моей совести. Освобождения мы, конечно, не добьемся, но свою шарашку вы получите. Считайте, что мое согласие у вас есть. Отмахнулся бывший научный работник и взялся за тележку, на которой были загружены наши дроссели и конденсаторы. Пойду, надо проконтролировать, как это все будут монтировать, а то молодежь сегодня пошла такая изобретательная. Ну а я метнулся к Хрунову. И что, думаешь, у вас все получится? Хмыкнул он, поняв, чего я хочу предложить. Что-нибудь обязательно получится, убежденно киваю я, Вопрос только в том, насколько простой окажется технология. А ты случаем не прожектор? Вот и Миерович тоже захотел узнать ответ на этот вопрос. Корчу рожу. А ведь не на пустом месте идея появилась. Американцы давно такие работы ведут, и результаты есть, не внедряют только из-за дороговизны производства. А у нас выхода нет, лампочки накаливания хоть и дешевы, но попробуй достать. Да и завод ничего не теряет, я же не про фантазии говорю, сделает он пару таких ламп, а там уже и решать будете. Ладно, давай свою записку, согласился директор. Надеюсь, там нет ничего такого заумного. Заумного нет, но нужен будет стеклодув, у нас их нет. Поэтому нужно ехать в Тальцы, на стекольный завод. Вообще-то я задумывал сделать обычную ртутную лампу, какие делались во второй половине 20 века, но тут проснулся вычислитель и заявил мне, что есть технология, которая и проще, и гораздо надежнее. Ну, что проще, я бы не стал утверждать, все-таки автогенераторная лампа без накала пока еще нигде заявлена не была, но что надежнее это точно. По крайней мере, не нужно возиться с ртутью и стартерами. Лампа была готова через 10 дней, и это при том, что пришлось подбирать составы люминофоров, то есть заниматься в нашей заводской лаборатории. Но светильники действительно получились очень удачные, никаких гудящих дросселей и электроники не требовали, воткнул в сети никаких забот. Миерович долго вникал в описание процесса работы лампы, а потом задумчиво уставился на меня. Я демонстративно достал зеркальце и посмотрелся в него. Вроде все нормально, нигде не измазался. Так что нечего на меня так смотреть. Смотрю, где ты рога прячешь, заявил он вдруг мне. Зря вы так, делаю обиженный вид. Если хотите, могу ботинки снять, увидите, что копыт у меня нет. Да, и серый тоже вроде не пахнет, кивает он. Но все же, здесь сразу две вещи на уровне изобретения. Откуда? Оттуда. Не задавайте прямых вопросов, не получите уклончивых ответов, нагло заявил я. Вы думаете, один когда-то занимались научной работой? Нет, были и другие, только им повезло куда меньше, чем вам. Вот оно что, снова погружается в свои мысли Мрак Иосифович. Кровью расписку я от вас не требую, продолжаю давить на него, идти против совести тоже, пока. От вас потребуется наладить производство люминофорных ламп в мастерской, а потом будем думать дальше. А что значит пока? Вычленил он главное в моем монологе. Пока это значит, что в будущем вам придется выдавать чужое за свое. Если оно наступит, конечно. И зачем это? Насторожился Миерович. Есть серьезные причины. Представьте себе, что была группа, которая занималась тем, чем занимались вы. Им сказочно повезло, они уцепились за идею, которая помогла разработать целую линейку новых радиоламп, которые решали все проблемы. Но как им повезло в науке, так же им не повезло в жизни, в результате их нет. Нет никого, кто сумел бы продолжить их дело, но кое-что от них сохранилось и будет очень жалко, если оно так и умрет. Так вот, продвинуть это кое-что можно, только если выдать за свое, иначе околонаучные деятели присвоят все себе и похоронят в борьбе с себе подобными. Но об этом будем говорить потом. Мне предлагать вашу кандидатуру на главного инженера мастерской? Обязательно, кивнул Мрак Иосифович, а точно не придется расписываться кровью, не беспокойтесь, об этом я обязательно поинтересуюсь у главного парнокопытного. Хрунов даже вникать в наши новинки не стал, собрал инженерный совет, который решал быть или не быть мастерской по производству осветительных ламп нового типа. Совет посмотрел на работающее изделие, описание техпроцесса, производственные расценки и уцепился за идею всеми четырьмя. В итоге дело завертелось. Были пробиты фонды на химикаты для производства люминофоров, установлены компактные мельницы, печи для сушки и обжига, оборудование производства цоколей, вакуумные насосы, смонтировано газовое оборудование для работы со стеклом. Хрунов использовал свои связи, и Иркутский моторный завод обзавелся свой микрошарашкой, где некоторые товарищи должны были отрабатывать свой ощутимо сокративший срок. Но это ненадолго, после того как мастерская начнет выдавать продукцию надлежащего качества, буду учить товарища ученого производству стержневых ламп. Заодно и технологию сможем отработать, мне много на первых порах не надо, сделаем пару сотен радиостанций и успокоимся, главное доказать, что есть перспективные технологии. Только не подумайте, что я из Иркутска задумал Нью-Васюки делать, ничего подобного. Через пару лет поедет Миерович во Фрязино, там как раз организовали ламповый завод, который так и не заработал нормально до самой войны. Вот на том заводе ему и нужно будет проявить свои таланты, в условиях недопоставки оборудования наладить производство нужных стране радиоламп, ну и заодно начать изготовление стержневых радиоламп, которые смогут уверенно работать на частотах в 400 МГц. В авиации радиостанции, работающие на такой частоте, решат все проблемы, в том числе и проблемы помехоустойчивости. Итак, первое изделие, которое мы должны освоить к лету, это карбюратор для авиационного двигателя. Честно говоря, не совсем то, что можно сделать на только что запущенном в работу предприятии. Изделие крайне сложное и трудоемкое, но все были уверены, что ничего невозможного нет. Подтверждаю, ничего невозможного нет, если есть квалифицированные кадры, если есть под рукой состоявшееся производство, если имеются все необходимые станки и материалы и много других если. Однако здесь все же была одна хитрость, которая позволяла нам выжить. На первом этапе мы должны были доказать, что можем создавать технически сложные комплекты, а сделать пару десятков карбюраторов, даже таких сложных, можно и на коленке. Однако это нас категорически не устраивало. Сделать-то сделаем, а как будем выкручиваться, когда счет пойдет на тысячи? Вот, то-то и оно. Поэтому с ноября, когда был запущен в работу первый станок, началась гонка на выживание. Надо было изготовить десяток форм для литья алюминия под давлением, отработать изготовление специальных болтов, жиклеров, клапанов, короче, много чего. В сумме это много доходило до 8 десятков специализированных деталей на одно изделие. А потом еще требовалось разработать и изготовить стенд, на котором будут проверяться и настраиваться все изделия. Это же кошмар, если бы не одна зловредная железяка, которая всегда со мной. Почему зловредная? А потому, что сама определяла, какие технологии имеют право на жизнь, а какие давать нам еще рано. Вычислитель все разложил по полочкам, составил план работы основных и вспомогательных цехов, заложил запас прочности, то есть сделал поправку на разгильдяйство и русскую смекалку, и даже учел недостаток квалификации работников. Причем квалификация учитывалась только на начальном этапе, в период запуска изделия, потом она уже в расчетах не появлялась. Считалось, что на конвейер можно и обезьяну посадить. А что такого? Вот представьте себе, каким образом объяснить пареньку, который вчера приехал из села, как он должен выполнять свою работу. Думаете, кто-то будет объяснять ему, что это называется так-то, а это так, и надо соединить это в соответствии со сборочным чертежом? Нет, там будет другой разговор. Берешь вот эту большую хрень, поворачиваешь ее к себе той стороной, где торчат вот эти рога, берешь вот эту хреновину поменьше, у нее тоже рожки есть, приставляешь эти рожки к тем рогам, вставляешь в эти дырочки вот этот стерженек, на кончик его надеваешь вот эту шайбочку и сверху вставляешь вот эту проволочку. И так далее, в том же духе. Считайте, он будет работать хуже работника с высокой квалификацией, как бы не так, его сборка будет лучше, он не станет умничать, если что не получается, сразу вызовет мастера, а значит, ошибок умника не допустит. Составленный железякой план я подсунул Дмитрию Степановичу, мол, вот результат моих многодневных, многоночных усилий. Думал, после этого он возьмет меня в оборот, даже подготовил отмазки, но у него мозг в данный момент был занят другими проблемами, и он, не вникая в суть, передал его в плановый отдел. Уж не знаю, какими комментариями он сопроводил свое действие, но там взяли этот план как основу и уже все остальное привязали к нему. Вот и хорошо, а то знаю я, как там планировали, никогда ничего не сходилось, всегда получалась штурмовщина. Первую форму точного литья алюминия под давлением сумели изготовить в феврале, до этого в брак улетело 11 форм, реальный факт на производстве. Люди просто не понимали, что размеры в чертежах указаны не от балды, поэтому ошибки делали на всех этапах, от проектировщика до станочника, а потом еще и технологи свою лепту внесли. Пришлось поднимать скандал на келейном совещании у директора. Наверное, это смешно смотрелось, когда человечек, от горшка два вершка, зачитывал выводы, от которых плохо становилось не только главному инженеру. Когда закончил технологами, которые неправильно расписали технологические карты, директор повернулся к Дмитрию Степановичу и мрачно заметил: на других заводах за такое сразу в саботаже обвинят. А потом, немного помолчав, уставился на меня: ну а конкретные предложения есть, как все исправить? Есть, киваю в ответ, и смотрю на Дмитрия Степановича, который сидит красный как рак. Пора устанавливать поэтапный надзор с персональной ответственностью. Любое изделие должно сопровождаться карточкой качества, чтобы всегда можно было найти нерадивого работника. У нас нет времени на всепрощение, настала пора серьезно браться за производственную дисциплину. Если человек в чем-то не разбирается, то должен в этом признаться, поможем и научим, а если не хочет, то какого хрена он здесь сидит? Пусть он хоть трижды заслуженный, простота хуже воровства. Это ты сейчас на Воронкова намекаешь, уточнил Иван Михайлович. И на него тоже, бурчу я, подтверждая его подозрения. Ладно, меня сходу посылает в дальние края, все посылают, но ведь он и на других плюет, когда ему на ошибки указывают. Доходит до того, что конструкторские чертежи в цехе приходится править, подбракованные детали. Я понимаю, что он член партии с 18-го года, но, мал ты еще такие далеко идущие выводы делать, прерывает меня директор, твое дело технические проблемы, а все остальное нам оставь. Можно и оставить, приходится согласиться мне, но если все оставить как есть, задание заводу мы провалим. Допустим, с заданием мы справимся, не согласился Иван Михайлович, но жесткие меры принимать действительно пора. Ну а что ты можешь предложить именно сейчас? Сейчас могу предложить создать группу контроля, куда включим Семенова, выдаю идею. Все-таки его форма сотрудника НКВД в какой-то степени дисциплинирует людей. Ну а я возьмусь контролировать всю цепочку, от подготовки до изготовления. Ишь ты, хмыкнул директор, а знаний-то хватит. Иван Михайлович, тяну я и укоризненно смотрю на него. Ты смотри, какой у тебя родственничек, поворачивается Хрунов к Дмитрию Михайловичу, все знают, все умеют. А ты чего молчишь, а что мне остается, чуть ли не скрипнул зубами Горшков. Профон, за что ни возьмись, везде проблемы с производственной дисциплиной, сил не хватает каждого убеждать, сознательности никакой. А ты, значит, только на убеждение надеешься, нахмурился директор, а наказывать не пробовал. Почему не пробовал, махнул рукой главный инженер, пробовал, но толку от этих наказаний, больше бумаг испишешь, а результата никакого. А если серьезнее взяться, так там уже статья, следователей привлекать придется. Угу. Пожалей их, пожалей, а тебя кто будет жалеть, в общем, так, подвел итог Иван Михайлович, группу контроля создаем, сегодня же подпишу приказ, с Воронковым я сам разберусь, а производственной дисциплиной все-таки должен заниматься главный инженер, каждое такое нарушение будет разбираться на техническом совете, и прощать никого не будем, вот с этого момента все и завертелось. Если первое время приходилось чуть ли не по каждому случаю брака проводить долгое расследование и выявлять всю цепочку виновных, то через некоторое время стало работать значительно легче. Все поняли, что ни одно доброе дело не окажется безнаказанным. С Воронковым разобраться директорской власти хватило, перевели его на другую работу, где его таланты еще могли пригодиться. С остальными пришлось повозиться, но после того, как одного особо непонятливого уволили по статье, а троих понизили в должности, и РАБКОМ поддержал это решение, многие осознали, отношение к работе надо менять. Вот и пусть меняют, они еще не знают, что это только начало, дальше послаблений не будет, наоборот гайки будут только закручиваться, иначе нам удачи не видать. Так что после первого успеха через месяц у нас рабочих форм было уже 12, то есть закрыли всю номенклатуру по литью, параллельно изготавливались штампы, здесь работы было не в пример больше. Пришлось разворачивать лабораторию, иначе термообработка штампов на глазок нас быстро бы доконала. И, наконец, настроили линию производства жиклеров и подшипников трения из бронзы. Тоже проблема немалая, ведь для производства специализированного инструмента требовалось подтянуть инструментальный цех. И все же к маю освоили изготовление последних деталей карбюратора и собрали первые 20 изделий, которые удалось вогнать в приемлемые параметры на стенде. То есть задание в принципе можно считать выполненным досрочно. По нашим прикидкам, мы могли на нашей линии изготавливать до 10 тысяч карбюраторов в год. Можно было бы и больше, но сомневаюсь, что они будут востребованы в таком количестве. Вся зима для меня прошла в какой-то непрерывной череде проблем, которые всегда требовалось разрешить еще вчера, иногда по двое суток не покидал завод, а спать мне приходилось в личной комнатке на верхнем ярусе механического цеха, которую устроил рядом с конторкой мастера участка. И вот, наконец, я смог вздохнуть свободно. Первая часть плана по упрочению положения моего благодетеля выполнена. Он справился с государственным заданием и оказался в министерстве на хорошем счету. Теперь его перевели из списка простых исполнителей в список номенклатуры, которая не подвластна местным чекистским кадрам. Так-то защита слабенькая, иногда даже заступничество центра не спасает, но, повторяю, для этого должен быть сильный враг, на уровне секретаря обкома или горкома. Однако нынешний секретарь обкома Попок вообще ничего не знал про Горшкова, а горком отнесся к нему индифферентно. Значит, есть надежда пережить большую чистку. Для этого есть и еще кое-какие основания. Ленинский район Иркутска обзавелся собственным отделом НКВД по политическим делам, чего в прежней истории не было, это уже Хрунов постарался. Иван Михайлович устал отбиваться от городских разнарядок по поиску троцкистских заговорщиков на производстве и отправил письмо своим друзьям в Москву. Они и постарались прикрыть своего соратника, мотивируя это тем, что производство в поселке секретное и нечего туда совать нос городским следакам. Вы думаете, у районного НКВД стало мало работы? Как раз нет. Бывшая Иннокентьевка вовсе не была спокойным местом. Люди в ней зарабатывали в основном извозом и всякой работой, которая появлялась от случая к случаю. А раз так, то и уголовные элементы в ней тоже прижились. Целые династии появились, которые не хотели жить честным трудом. И никуда вся эта шушера после революции не делась и свои принципы менять не стала. Так что грабежей и воровства хватало, иногда даже налеты на склады устраивали. Вроде бы работы много, но ловить настоящий уголовный элемент сложно и муторно, да и бегают они хорошо, гораздо проще бороться с врагами народа, те никуда не убегают, пришел к нему домой, и вот он сидит. А главное, доказывать ничего не надо, прилепил ему клеймо, шпион, например, и больше никаких тебе забот. Вот эту практику Хрунов и поломал, сейчас местные занимались действительно полезным делом, а не его имитацией. Глава 5. Двигатель для комсомола. Май начался с неприятностей, я уже привык, что на производстве меня никто не трогает, постоянной работы нет, вроде бы и лезу везде, но никто прогонять не спешит, знают, что не по своей воле везде нос сую, а по заданию руководства. Такое положение меня устраивало, но это меня, а вот других нет. Ведь есть же такие люди, которым ровно не сидится, докопались. Пришлось мне договариваться с секретарем комсомольской организации и уходить дополнительно под их защиту. Защита, скажем так, хилая, но хоть такая. Взамен продал душу, записали в актив, а это, надо сказать, та еще засада. Не зря под всякими предлогами молодежь отбояривается от этого хлопотного дела. Что такое актив комсомольской организации? Это круг ужаленных в заднее место молодых людей, которым до всего есть дело. Ну, право, скажите, кому какое дело, кто с кем и каким образом. Вот и сегодня разбираем одно такое дело. Добро бы это были комсомольцы, хоть как-то можно было обосновать интерес, но разбирать бытовое блядство, это уже, извините, за гранью. А дело простое, как мычание коровы, адюльтер. Когда мужчина ходит налево, то на это редко обращают внимание, а когда жена, то это уже измена. Ситуацию, которую нам предстояло разобрать, можно описать одним анекдотом. Приходит как-то женщина на прием к врачу и просит помощи. «Доктор, помогите, мне мужа мало». «Так заведите любовника», недолго думая, предлагает тот. «У меня есть любовник, но мне и его мало». «А кто вам мешает завести второго?» «У меня их пятеро, и мне все равно мало». «Тогда, вы удивительная женщина», разводит руками врач. «Вот и дайте мне справку, что я удивительная женщина, а то муж меня БЛГ называет». Вся беда в том, что в момент знакомства парня со своей супругой, ничего такого особенного за девушкой не замечалось. Но время шло, у женщины после родов вдруг проснулось повышенное сексуальное влечение, и ее интерес к противоположному полу стал непреодолим. Короче говоря, женщина проявляла такую активность, что стало просто неприлично. Она использовала малейшую возможность, чтобы залезть любому мужику в штаны. Битье смертным боем не помогало. Как только она начинала более или менее нормально ходить, опять принималась за старое. Самое интересное, что все принимали это за банальную распущенность, а то, что это может быть началом серьезной болезни, никто даже не мог подумать. Ведь она не просто так проявляла бешеную сексуальность, это или серьезные психические отклонения, или опухоль мозга, в любом случае требуется врачебная помощь. Впрочем, из-за низкого уровня медицины ей вряд ли кто сможет помочь. Тут впору опечалиться, а все веселятся. Естественно, никакого решения по этому поводу не приняли, все осталось как есть, да и что можно было предпринять. А вот при обсуждении следующего пункта повестки так и хочется крикнуть: «Хьюстон, у нас проблемы». «Да, проблемы, как раз те проблемы, о которых я в свое время предупреждал. Низкая квалификация работников, нерабочих, с теми и так все понятно, в масштабах страны то общая беда, а работников вообще. Отсутствие ИТР тормозит развитие завода, не дает расширяться производству. Есть ли возможность хоть как-то решить проблему? Есть, все тот же ГУЛАГ, не тот, который под боком, оттуда всех, кого можно было, уже авиазавод себе забрал, а вообще. Надо отдать должное директору, этой проблемой он озаботился еще зимой, но, есть непреодолимое к тому препятствие, жилье, а точнее его отсутствие. Поселок уже давно перенаселен, запускать третью волну уплотнения не получится, остается только хозяев из своих домов повыгонять. Надо срочно приступать к реализации планов строительства и начинать думать о будущем, когда можно будет начать возводить многоэтажные дома из кирпича, по примеру авиазавода. Они в 1937 году должны достроить 6 жилых многоэтажных домов с полным комплектом удобств и водяным отоплением. И тут проснулась наша комсомольская организация, они вдруг прониклись проблемой и решили взять под опеку кирпичный завод, продукция которого находилась в дефиците. Так-то я знаю, что в Ленинском поселке находится сразу 2 кирпичных завода. Один расположен на берегу реки Ангары и находится под управлением авиазавода, другой на отшибе в южной части поселка, его продукция поступает в ведение моторостроительного завода. По степени оснащенности завод на Ангаре выгодно отличался от своего собрата, все дело в том, что до НЭП он находился в частном владении, но его хозяин быстро разобрался в политике властей и решил, что избавляться от собственности надо вовремя, а не тогда, когда за тобой придут. Другой кирпичный завод был построен в спешке и больше походил на кустарную мастерскую по производству кирпича, ибо почти все работы на нем выполнялись вручную, от добычи глины в карьере, до выгрузки кирпича из печей. Естественно, производительность на этом заводе была очень небольшой, едва хватало на нужды моторостроительного завода, о строительстве домов речи вообще не велось. И вот спохватились: теперь я вынужден сидеть на очередном комсомольском собрании и делать вид, что мне все это интересно. Ага, интересно, я мужественно боролся с желанием уснуть, а зевки подавлял с большим трудом, иногда приходилось активно вертеть головой, чтобы глаза не закрывались. Будут у кого-то еще предложения по данному вопросу? Разродился, наконец, председательствующий. Очень смешно, еще предложения, за все это время ни одного предложения высказано не было. Текущее положение в мире и стране осветили, пособников мирового капитализма заклеймили, лозунгов накидали, за раз не унести, а с предложениями право беда. Может, нам Шибалин еще что-нибудь дельное посоветует? Не унимается президиум. Еще один юморист на мою голову: тут, оказывается, столько дельных советов прозвучало, а я как ни напрягался, ни одного не расслышал. Надо к врачу сходить, что-то у меня странная глухота появилась. Так, оставить сарказм, и надо обсудить проблему серьезно. Понятно, что моя фамилия прозвучала на комсомольском собрании не просто так, очень кому-то хотелось, чтобы я взбрыкнул, и это обязательно отметили бы в протоколе. Это и есть классовая борьба на данном этапе? Нет уж, не доставлю я им такой радости, и надо отбить желание в будущем делать такие провокации в отношении меня. В отличие от наших комсомольских вожаков, я на кирпичном заводе был и хорошо изучил процесс изготовления кирпича, а если учесть, что в прошлой жизни мне довелось проходить практику на подобном предприятии, то дилетантом в этом вопросе я не был. Даже к помощи вычислителя мне обращаться не надо. Должен сказать, что никакие лозунги «помощь в решении модернизации заводика» не могли, так что нужны практические дела, а вот с этим в комсомоле были проблемы, но зато воодушевить на ратное дело они могли, и это стоило использовать. Так что откликаюсь с удовольствием, и коротенько так, на 40 минут, выдаю информацию по существующим достижениям в области производства кирпича. Так, вижу, многие забеспокоились, за окном ночь, а утром надо на работу, но для закрепления достигнутого эффекта надо продолжить. Так что сходу обрисовываю возможности по совершенствованию процесса получения керамических изделий в наших условиях, это еще на 30 минут. И главное, требую определиться, на какой объем финансирования можно рассчитывать, так как требуется механизация, а нужное оборудование на свалках не валяется. Ага, зависли, не могут сразу переварить столько информации, да и откровенно спать хотят. Вот и хорошо, в следующий раз 20 раз подумают, прежде чем меня цеплять. Покидал комсомольское собрание в хорошем настроении. А что, и по делу выступил, и секретаря комсомольской организации на место поставил. И вообще, некогда мне этой ерундой заниматься, на моторостроительном еще проблем выше крыши, скоро поступит госзаказ, работы будет не в проворот. А комсомольцев хлебом не корми, дай только на собраниях потусоваться. Как оказалось, радовался я зря, не учел амбиции руководства комсомольской организации. Понятно, что взялись они за кирпич, не разобравшись в сути проблемы, но после моего выступления пришло осознание, что просто криком ее не решишь, нужно заниматься этим серьезно. А как, если специалистов вокруг не наблюдается? Да очень просто, надо нагрузить того, кто эти проблемы обозначил. Даже не инициативу проявил, а просто показал, какие трудности стоят на пути увеличения мощности производства керамических изделий. Так я-то чем могу помочь? Удивляюсь настырности комсомольского лидера. Проектов кирпичных заводов в стране гигантское количество, сделайте запрос в наркомат и вам пришлют их с десяток под наши условия. А делать собственный проект – это связываться с его защитой, потеря времени и не факт, что утвердят. Уже говорили с наркоматом, хмыкнул комсомолец, то, что они предлагают, нам не подходит, таких денег нам не выделят, и фонды на мазут не дадут, только уголь. Понятно, тут же кривлюсь я, под уголь туннельные печи не построишь, только разборные, а с ними какая производительность? Хотя почему нет, есть одна возможность, но там технику безопасности строго соблюдать надо. Не пугай, не буду. Называется это пылеугольные установки, их можно применить вместо мазутных горелок. Начинаю озвучивать идею, тогда можно и туннельные печи ставить, производительность под 1 000 000 кирпичей в год. А может лучше кольцевую печь построить? Сомневается лидер комсомольской организации, успел уже к разговору подготовиться. Кольцевая печь хороша, если надо сэкономить пространство, запихнуть все это под крышу, объясняю проблему. А в нашем случае угольная пыль взрывоопасна, на открытом пространстве ее воспламенение пережить можно, а в помещении рванет так, что все разнесет. Загрузку сердца можно и прикрыть, чтобы в холодное и дождливое время комфортно было работать, а вот остальное пусть лучше снаружи находится. Номенклатуру оборудования дашь? Дам, и проект со сметой тоже будет, киваю в ответ. Только один я это сделать не могу, нужны инженеры-строители, и машинисток тоже надо задействовать, рукописный проект никто рассматривать не будет. За этим дело не станет, заверил меня комсомольский вожак. Что хочу сказать, сам он во всех тонкостях не разбирался, да и не подпускал его никто к проекту, но в качестве тарана этот человек был незаменим. Договориться, протолкнуть, организовать, вдохновить – это его стихия. Справедливости ради надо отметить, что многие вопросы он решал не потому, что мог грамотно аргументировать, просто он настолько заёе надоедал людям, что те были рады подписать ему что угодно, лишь бы отстал. Удивительная настырность, и ведь не отмахнешься, так и во враги могут записать. Ну а мне снова пришлось обращаться к вычислителю, так как про пылеугольные установки я знал только то, что они существуют, а вот конкретные параметры и прочие нюансы могла поведать только железяка. И она не подвела, все просчитала в лучшем виде и опять, как всегда, заложила тройной запас прочности по всем параметрам, в том числе и по безопасности. Кстати, к последнему отнесся очень внимательно, времена такие, что если рванет, то сначала расстреляют, а разбираться будут потом. Согласование проект прошел на ура. Во-первых, оно проводилось на техническом совете завода, а там специалистов по керамическому производству не было. А во-вторых, все поверили, что это все передрано с уже успешно реализованного проекта. Нет пророка в своем отечестве. Кстати, надо взять на заметку, ведь это так удобно прикрывать собственные разработки ссылками на чужие успешные проекты. Печь построили к середине июля, и она действительно стала выдавать под 1 000 000 кирпичей в год, то есть закрыла всю потребность в этом строительном материале. Правда, кое-кто опять оказался недоволен, для работы пылеугольных установок требовался качественный уголек, а он тоже оказался всем нужен. Начали раздаваться голоса, что надо опять что-нибудь придумать, чтобы в работу пошел менее качественный уголь. Тут уж пришлось пойти на принцип, специально во всех наставлениях прописал, что использование некачественного угля, во-первых, приведет к преждевременному износу оборудования, а во-вторых, создаст условия для катастрофического самовоспламенения пылеугольной смеси. Тут все очень просто, если уголь будет неоднороден, то горение его не будет непрерывным, а значит, в какой-то момент в печь поступит большое количество несгоревшей смеси и она резко воспламенится. Какой будет при этом хлопок, даже представить страшно. Теперь комсомольцы взялись за автоматизацию подготовительных процессов, согласитесь, это не дело вручную разрабатывать глиняный карьер и загружать сырье в формовочную машину. Пусть экскаваторы в СССР огромный дефицит, можно считать, что их нет, но поставить транспортерную ленту никто не мешает. Кстати, в результате реализации этого проекта главный комсомолец пошел на повышение, оценили его таланты. Есть у меня подозрение, что там его таланты всех доставать очень даже пригодятся. Ну и пусть, такие люди в хозяйстве тоже нужны, без них расшевелить болото иногда неимоверно трудно, и в этом я вскоре имел возможность убедиться. Как только появилось немного свободного времени, я занялся рыбалкой. Все-таки люблю я соленый хариус с картошкой, хоть и не умею его ловить, но все же в эти времена рыбы в ангаре много, неужели мне не достанется? Естественно, ничего из рыбацкой снасти в магазинах в 30-х годах не найти, не производят, ибо считают это баловством, но кое-что на толкучке приобрести можно, не в поселке, конечно, а в самом Иркутске в районе железнодорожного вокзала. «Да чего ж дорого-то?» – возмущался мужик, активно торгуясь со мной. «Это же леска из Германии, 10-фунтовая. 10-фунтовая – это значит, что должна выдержать вес 10 фунтов. Ты вот что скажи», – смеюсь в ответ. «В Германии метрическая система, у них не фунты и дюймы, а килограммы и метры, как они могли усилия на разрыв в фунтах указывать? На самом деле понятия не имею, в каких единицах измерения должен указываться вес, но обращаться за справкой к вычислителю лень. Здесь главное не то, как на самом деле, а излучать уверенность в своей правоте. Так ведь на вывоз делают, мгновенно ориентируется торговец, другим килограммы непонятны. Зато смотри, чистый шелк. Шелк, а ты ничего не путаешь, это же вискоза, производится в Мытищах или в Могилеве. Возмущаюсь я в ответ на развод. В природе леска из шелка существует, но цена ее гораздо выше, и отличить ее просто, она чисто скользит по ткани, а вискоза цепляется. А ведь где-то через года два компания DuPont на американском континенте начнет выпуск нейлоновых лесок, вот бы их достать. А с вискозными нитками, кои ушлые торговцы выдают за немецкие лески, одно мучение, если запутается, туши свет. Конечно же, вискозу купил, просто альтернативы не нашел, но совсем не за ту цену, которую мне озвучили изначально. Купил деревянную катушку и разборное удилище с латунным втулками на местах соединения секций. Что касается крючков и мушек, то это я уже приобретал у местных рыбаков, толкучка для этого не подходит. Ловил рыбу с лодки, и можно сказать удачно ловил, за пару часиков, пока ангарский ветер не успевал изгнать из меня остатки тепла, в лодке оказывалось с десяток хвостов. Для этого времени не улов, конечно, а для 21 века очень хороший результат. И вот в один из таких моментов я принялся размышлять о том, в каком направлении двигаться дальше. В целом понятно, с наркомата спустит новое задание, например, изготовление шестерен для звездообразных двигателей, потом выделка шатунов, колен валов, а когда-нибудь дело дойдет и до изготовления самих двигателей от начала и до конца. Но это уже не то, мы перейдем из разряда новичков в разряд отлаженных производств. Будем тупо собирать двигатели Швецова. Кстати, не самый плохой выбор. Но, это все равно статус заштатного завода, вечная борьба за выживание. А если запустить в работу свой двигатель, который окажется на голову лучше и технологичней? Ведь в чем беда звездообразных моторов в это время? Во-первых, они имеют большие размеры, диаметр их не меньше метра. Во-вторых, у них удивительно маленький ресурс работы. А в-третьих, очень сложно обеспечить их охлаждением на больших высотах. Можно добавить еще и в-четвертых, форсировать эти двигатели за счет оборотов не получится, поэтому мощность этого типа двигателя растет пропорционально с их весом. Ну ладно, недостатков перечислено достаточно, а что можно предложить взамен? А взамен можно предложить бесшатунные двигатели. Все дело в том, что там поршни жестко связаны штоком, что дает возможность организовать смазку цилиндр-поршень дозированно, то есть двигатель будет с сухим картером. Более того, возможность циркуляции масла через поршень позволит обеспечить интенсивное его охлаждение, а значит, позволит дольше держать предельные обороты, не опасаясь перегрева. Надо срочно заказать сборник новой конструкции автомобилей и их отдельных механизмов, составленный Коростелиным в 1931 году. Там должно быть описание схемы нужного нам двигателя, разработанного автомобильным институтом в Англии. Это и станет отправной точкой в работе. На Баландина ссылаться ни в коем случае нельзя, его работы будут засекречены, шпионаж могут пришить. Теперь надо подумать, как оправдать работы над двигателем. Просто так его делать нельзя, за нецелевое использование производственных ресурсов голову оторвут на раз. Ехать в Москву и пробивать финансирование экспериментальных работ, лучше сразу пулю в висок, меньше мучиться придется. Использовать энтузиазм не получится, дураков нет, никто не рискнет подставлять свою голову. А впрочем, почему нет? У нас же есть такая мощная организация, как комсомол, ведь удалось им пробить организацию аэроклуба при авиационном заводе. Почему здесь не получится организовать молодежное КБ? К тому же уже есть реализованный проект, правда не по профилю, но все равно, комсомольская организация уже успела доказать, что ей по плечу решение производственных вопросов. Все-таки нехороший я человек, детишек вместо себя подставляю, но не думаю, что этим детишкам будет от этого худо, наоборот, они будут только рады тому, что занимаются полезным для страны делом. Идея настолько захватила меня, что рыбалку я сразу прекратил и чуть ли не бегом припустил к дому. «Складно говоришь», — кивнул новый лидер комсомольской организации, с трудом сдерживая зевок, «но сам-то ты не комсомолец». «Не комсомолец, соглашаюсь с ним, но сочувствующий». «Это неправильно, по мне скользит безразличный взгляд, ты сын главного инженера завода». «Так, понятно, вот откуда пошли комсомольские вожди, сейчас начнется агитация за советскую власть». А потом и попытка снова перевесить на меня все свои обязанности. Нет, ребята-демократы, теперь со мной такой номер не пройдет. Быстро же все забыли о недавнем успехе, решили, что настала пора почивать на лаврах. К сыновьям Дмитрия Степановича я отношения не имею, резко возражаю я, не знаю, откуда такие слухи пошли, он даже не отчим мне. Есть какие-то претензии? Нет, пожимает он плечами и отворачивается, вроде того, что на этом аудиенцию можно и закончить. Вот и поговорили. Вы думаете, на этом скучающем индивиде все и закончилось? Как бы не так, уже на следующий день я поделился своими идеями с парторгом и посетовал, что комсомольцы, в лице нового лидера организации стали какие-то инфантильные, ничего им не надо, ничего не интересно. Мужик сразу сообразил, откуда ветер дует и пообещал поприсутствовать на комсомольском собрании, посмотреть, какие свежие идеи витают в головах молодых людей. Как потом удалось узнать, к этому комсомольцу уже были претензии по поводу плохой работы в качестве секретаря, а так как в это время относились к этому делу серьезно, сняли болезного с должности в один клик, дружно проголосовали за другую кандидатуру. Нажил ли я себе врага? Безусловно. Но переживать по этому поводу не стоит. Он уже показал, как относится ко мне, записав сынком человека на высокой должности, у нас таких называли мажор, так что враг он мне при любом раскладе, тут лучше сразу обозначить отношения. Сумеет ли он мне отомстить? Сомневаюсь, после судьбоносного для него собрания на его мнение никто внимания обращать не будет, а мне не до военных действий, дело делать надо и все, что мешает, должно быть устранено. С очередным секретарем удалось договориться удивительно быстро. Он не только дал добро на организацию комсомольско-молодежного коллектива, но и сам взялся за поиск подходящих кандидатур. Уж не знаю, действительно ли он так заразился перспективами или с дальним прицелом, но планы сдвинулись с мертвой точки. Тут еще и рекордный полет Чкалова в Америку через Северный полюс. Такой энтузиазм у молодежи появился, только держись. Хрунов долго смеялся над комсомольской инициативой, но я возразил ему, что именно так, на энтузиазме, и вырастают настоящие инженерные кадры. Образование само по себе не делает из человека инженера. Хоть и сомневался Иван Михайлович, но в конечном итоге махнул рукой и с моими доводами согласился. «Ладно, дерзайте», – пожал он плечами, – «я поддержу вашу инициативу». И поддержал, решение подтвердил партком завода. Путь реализации амбиций молодого поколения был открыт. Из цеха мне пришлось переехать в заводоуправление. Здесь нам выделили скромное помещение 6 на 6 метров, где мы сумели воткнуть 4 кульмана и поставить 4 стола. Это и есть наше молодежное КБ. Сборник мне привезли оказией только спустя 2 недели. За это время в КБ изъявило желание работать 16 кандидатов, молодых дарьяных, из них всего 5 представляли для меня интерес, остальные даже смутного представления о работе инженера-конструктора не имели, только голый энтузиазм. Кстати, энтузиазм тоже нельзя скидывать со счетов. Спустя время 4 именно благодаря ему выросли в очень хороших специалистов. Причем в будущее КБ затесалась одна девушка, что удивительно для этого времени, так-то ей все мои идеи были до лампочки, но как я понял, на заводе она чувствует себя куда лучше, нежели дома. Что ж, у каждого свои причины. Но прежде чем приступить непосредственно к реализации идей, я заставил свой вычислитель хорошо поработать. Эта железяка быстренько воплотила идею английского автомобильного института в виртуальной модели, а потом я принялся за накладывание различных ограничений. Делать сразу идеальный двигатель глупо, это и подозрительно будет смотреться со стороны, да и нужно оставить большой задел на его модернизацию, иначе потом останешься не у дел. Первое. Мощность первого двигателя должна была составить 1300 лошадиных сил. В 1937 году это будет самый мощный двигатель для авиации. Второе. Вес его должен быть в пределах 500 кг, тоже выдающиеся показатели. Меньше нельзя, иначе под него придется подгонять центровку самолетов, производимых в СССР в настоящий момент, что не есть хорошо. Что касается третьего, размеров двигателя, то здесь особых ограничений нет. Бесшатунный двигатель 1/4 по диаметру будет меньше звездообразного, так что нечего здесь огород городить. Ну и самое главное, нужно заложить в конструкцию несколько жучков, чтобы мало кому удалось полностью повторить двигатель сходу. В это время у авиаторов жуткая конкуренция, идут на любую подлость, чтобы заработать авторитет.